Мы Рассены. На всю жизнь запомнил Пифагор дверь храма Уни с золотыми пластинками над притолокой. Через нее он вступил в Тиренский мир, который поразил его своей самобытностью и возбудил прежнюю яростную жажду познания. Во дворце Тифария Велианы его удивил Мегарон. Нет, не своими размерами или убранством, а тем, что он получал свет через квадратное отверстие в потолке, а в дождливые дни и влагу, собиравшуюся в расположенный внизу бассейн. Тирены понимали, что нельзя отгораживаться от того, что посылает людям небо. Сквозное отверстие в потолке и кровле было «окном к богам». Так называл его Лукумон, приводя примеры того, как и когда было необходимо удалять требующие очищения предметы через это окно. В том же Мегароне рядом с алтарем находился шкаф, как показалось Пифагору, с идолами. Но выяснилось, что это восковые маски предков. Подойдя к ним, Лукумон показал своего прадеда, одержавшего победу над лягустинами у истоков реки Тиферин, что прибавило к его имени прозвище Тифарий. Пифагор обратил внимание на то, что тирены не произносили звонкого «б». Потом он узнал, что и в тиренском алфавите, имеющем, как и эллинский, финикийское происхождение, нет «беты». Поэтому вместо «тибр» «Тиберин», они говорят «тифр», «тиферин». Дед Тифария Велианы, Лукумон его хорошо помнил, прославился сооружением дороги, соединявшей Церы с Ромой. Отец – заключением союза с Картхадаштом и совместной с картхадаштцами победой над фокейцами близ Алалии. «Отец мой», – пояснил Лукумон, – защитил наши островные владения от этих скитальцев, которых персы лишили отечества, но не стремился их уничтожить, а разрешил побежденным увести своих жен и детей в Гиелу, где они живут по сию пору. Он ценил ум и энергию эллинов и приставил ко мне эллинского учителя. В портах нашего города много эллинов. Я видел тебя рядом со Стратом. Отец открыл этому Эгинсу дорогу в Тартес под условием держать свои корабли в пиргах и грависках и вести торговлю только с нашими друзьями. «О, то есть с картхадашцами?» — спросил Пифагор. «Не с ними одними. Мы поддерживаем дружбу с Сибарисом и его колониями, а через них и с Милетом, процветающим даже при персах. Для защиты торговли от сиракузян и разбойников-липерцев мы держим флот то в Регии, то в Занкле, и, как тебе известно, не пользуемся своим военным превосходством для устранения врагов Сибриса». «И это все корабли, сэр?» — спросил Пифагор. «Говоря «наши корабли», я имел в виду корабли всех 12 рассенских полисов, которыми командует назначенный союзным советом Наварх. Заслуги моего отца в свое время обеспечили эту должность мне, хотя тогда мне было всего 20 лет. Сейчас же кораблями командует Ромей». «Разве Рома — тиренский город?» «Конечно, потому что там у власти Рассен Тархна. Ромеи называют его Тарквинием, но править ему труднее, чем мне. Его предкам не удалось сломить своеволие знатных ромеев, как это сделал мой дед по матери Мизенций, установивший в Церах единоличную власть и передавший ее по наследству моему отцу. В других же тиренских городах правят советы лукумонов, как в Картхадаште и твоем Кротоне». «Единоличную власть мы называем тиранией, от лидийского слова, имеющего значение «властвовать», — заметил Пифагор. «Оно сохранилось и в нашем языке», — отозвался Тифарий. «Та богиня, которую эллины называют Афродитой, носит у нас имя Туран, то есть владычица. Вот тебе доказательство того, что мы потомки лидийцев. Кажется, ты в этом сомневаешься. О, нет, ответил Пифагор. Но я полагаю, что не голод побудил твоих предков покинуть Азию, а мощное движение народов, снесшее их с места, как переполнившийся водный поток и выбросившее на этот благословенный берег. «Благословенным сделали его мы, рассены», — гордо произнес Тифарий. «До нас здесь были сплошные болота и царство комаров и лягушек, певших нескончаемый гимн вреднейшей из богинь лихорадки. Мы прорыли каналы и вывели излишние воды в озера. Мы очистили эту землю и перебросили через водные потоки деревянные и каменные мосты. Мы построили на холмах укрепленные стенами города и соединили их дорогами. Мы дали обитавшим здесь дикарям законы и установили у них, поклонявшихся лесным и речным демонам, веру в эзаров, могущественных богов. Мы дали им ремесла и искусство. Мы обучили их финикийскому письму. И если ты в этом сомневаешься, побывай в Роме и напиши мне потом, найдешь ли ты в этом или ином городе, населенном латинами и сабинами, вольсками и эквами, что-либо достойное упоминания, не связанное с нами, рассенами.